Глава 59. Замысловатое сватовство. От лорда Джона Грея. Плантация Маунт-Джосайя. «Мой дорогой друг, пишу вам в некотором смятении духа. Уверен, вы помните мистера Джосайю Куинти. Я ни за что не отрекомендовал бы его вам в письме, имея хоть малейшее представление о возможных последствиях. Я убежден, что именно в результате его действий ваше имя оказалось связанным с так называемым комитетом взаимодействия в Северной Каролине. Один мой друг, зная о нашем с вами знакомстве, показал мне вчера официальное письмо, якобы исходящее от этой организации и содержащее перечень предполагаемых получателей. Ваше имя оказалось среди них. Обнаружить его в такой компании стало для меня неожиданностью. Этот факт глубоко встревожил меня, и я тут же поспешил известить вас об этом деле. Я бы сразу сжег письмо, если бы не очевидный факт, что это лишь одна из многих копий. Остальные, по всей видимости, идут через другие колонии. Вам необходимо начать действовать немедленно, чтобы пресечь всякие ассоциации с подобными организациями и предпринять все возможное, чтобы в дальнейшем ваше доброе имя не всплывало в этом контексте. Будьте осторожны, почта небезопасна. Я уже не единожды получал официальные документы, некоторые даже с королевскими печатями, не просто со следами вскрытия, но в ряде случаев бесстыдно помеченные инициалами или подписями людей, которые перехватили и прочли их. Этим могут промышлять как виги, так и тори. Точно неизвестно, но я слышал, что сам губернатор Мартин, отправляя личную корреспонденцию своему брату в Нью-Йорк, доверяет только личным посыльным. Один из них недавно был гостем за моим столом. Поскольку в настоящий момент нельзя доверять почтовым пересылкам в пределах Северной Каролины. Я могу только надеяться, что никакие компрометирующие документы, содержащие ваше имя, не попадут в руки лиц с полномочиями на арест или другие процессуальные действия в отношении таких сомнительных подстрекателей, как в этом списке. Я искренне прошу у вас прощения, если моя вольность с мистером Куинси могла каким-то образом поставить вас под удар или причинить беспокойство. Уверяю вас, я сделаю все, что в моих силах, чтобы исправить ситуацию. Между тем, я предлагаю вам услуги мистера Хиггинса для безопасной доставки любой корреспонденции, не только писем, адресованных мне. Он заслуживает абсолютного доверия, и если потребуется, я буду направлять его к вам регулярно. Искренне надеюсь, что ситуацию в целом еще можно исправить. Я думаю, что те горячие головы, которые призывают сейчас к восстанию, в большинстве своем не знают, что из себя представляет война. Иначе стали бы они говорить с такой легкостью о том, чтобы проливать кровь и жертвовать собственными жизнями. Стали бы приветствовать тяготы и ужасы военного времени всего-то из-за небольших разногласий с властями. В Лондоне считают, что дело кончится самой большой парой расквашенных носов, как выражается лорд Норт. Примечание. Фредерик Норт, 12-й премьер-министр Великобритании, занимал этот пост с 1770 по 1782 год. Возможно, так оно и будет. Эти новости имеют и более личное значение. Моего сына Уильяма возвели в ранг лейтенанта, и он уже очень скоро присоединится к своему полку. Разумеется, я испытываю гордость, и все же, зная не понаслышке об опасностях и тяготах солдатской жизни, признаюсь, что предпочел бы, чтобы он нашел себе иное призвание. Он мог бы управлять семейными владениями или, если такая жизнь покажется ему слишком скучной, применить свои таланты на поприще политики или торговли, поскольку у Уильяма в распоряжении не только обширные ресурсы, но и природная смекалка, которая без всяких сомнений позволила бы ему приобрести немалое влияние в этих сферах. Ресурсы, разумеется, до его совершеннолетия остаются под моим контролем. Как бы там ни было, я не в силах был противостоять его юношескому пылу, ибо помню живо собственную решимость и желание служить. Быть может, солдатская жизнь быстро наскучит ему, и он выберет иную карьеру. Все же стоит признать, что военная служба — достойное занятие, какой бы суровой она ни оказалась. Обращаясь к менее серьезным новостям, я внезапно обнаружил себя в забытой роли дипломата. Нет-нет, спешу уверить, это не официальная должность на службе Его Величества, но жест доброй воли в помощь Бобби Хиггинсу, который попросил меня употребить то скромное влияние, которое находится в моем распоряжении, чтобы поспособствовать его планам на скорый брак. Я нахожу мистера Хиггинса верным и надежным слугой, а потому рад предложить свои услуги. Надеюсь, что ваше мнение о нем не сильно отличается от моего, поскольку, как вы увидите дальше, без вашего мудрого совета и помощи здесь не обойтись. Дело обстоит не так просто и включает некоторые деликатные нюансы, которые требуют вашего участия. Я всецело вам доверяю, а потому даже не упоминаю, что все это глубоко конфиденциально. Случилось так, что мистер Хиггинс оказался нежно привязан одновременно к двум юным леди, живущим на Ридже. Я со своей стороны обратил его внимание на сложности, могущие возникнуть в связи с атакой сразу по двум фронтам, и посоветовал сконцентрировать свои усилия на одной цели, дабы иметь больше шансов на успех. Эта тактика, к тому же, оставляет возможность в случае поражения перегруппироваться и обратиться к запасному варианту. Означенные леди — это мисс Уэмис и мисс Кристи, которые, согласно мистеру Хиггинсу, который не скупится на комплименты, в равной степени обладают исключительной красотой и привлекательностью. Поставленный перед необходимостью выбора, мистер Хиггинс сначала оказывал сопротивление, утверждая, что это выше его сил, но после небольшого обсуждения выбрал мисс Уэмис в качестве приоритетной цели. Принятое решение было основано на доводах, касающихся не только несомненных достоинств молодой леди, но относящихся к прагматической стороне вопроса, как то девушка и ее отец находятся у вас в услужении, связанные договором. Я же, в благодарность за добросовестную службу мистера Хиггинса, обязуюсь приобрести у вас их обоих, если на то будет ваша воля. А мисс Уэмис даст согласие на брак с мистером Хиггинсом. Я не хочу лишать вас сразу двух ценных работников, но мистер Хиггинс считает, что мисс Уэмис не пожелает покидать отца. Следуя той же логике, он надеется, что мое предложение освободить отца и дочь от обязательной службы, поскольку я пообещал поступить именно так, с условием, что мистер Хиггинс продолжит свое сотрудничество со мной, может предотвратить возможные возражения со стороны мистера Уэмиса относительно недостатка у мистера Хиггинса крупного капитала и полезных связей и нейтрализовать любые другие мелкие препоны на пути возможного брака. Со слов мистера Хиггинса, я понял, что мисс Кристи, будучи равно привлекательной особой, представляет собой менее достижимую цель, поскольку ее социальный статус несколько выше, чем у мисс Уэмис. И все же, если мисс Уэмис или ее отец решат отклонить предложение мистера Хиггинса, я приложу все усилия, чтобы создать условия, которые покажутся мистеру Кристи привлекательными. Что вы думаете про такую диспозицию? Прошу вас рассмотреть эти предложения всерьез. И если вы сочтете, что подобное предложение может быть воспринято благосклонно, обсудить этот вопрос с мисс Уэмис и ее отцом. По возможности, не разглашая факт возможной помолвки, чтобы не вызвать вопросов со стороны второй партии, если придется действовать в этом направлении. Мистер Хиггинс в полной мере осознает свое невысокое положение в качестве возможного жениха и понимает, о какой услуге он просит, равно как и я. Ваш покорный слуга Джон Грей. любые другие мелкие препоны на пути возможного брака», — прочитала я, глядя Джейми через плечо. «Думаешь, он имеет в виду статус убийцы с клеймом на щеке, отсутствие семьи и денег?» «Ай, вроде того», — подтвердил Джейми, расправляя страницы письма и разглаживая углы. Письмо лорда Джона явно его развеселило, но теперь он сурово сдвинул брови, хотя я и не знала, был ли он озадачен новостями об Уилли или просто раздумывал о щекотливом положении Бобби Хиггинса. Очевидно, последнее, поскольку он посмотрел вверх, в сторону комнаты, которую Лиззи делила с отцом. Сверху не доносилось ни звука, хотя немногим раньше я видела, как Джозеф поднимается по лестнице. «Спит?» — спросил Джейми, приподняв брови. Он невольно посмотрел в окно. За окном был поздний полдень, и двор утопал в ясном мягком свете. «Распространенный симптом депрессии», — сказала я, пожимая плечами. Мистер Уэмис принял известие о разорванной помолвке Лиззи близко к сердцу, куда ближе, чем сама Лиззи. И без того щуплый, он заметно потерял в весе и ушел в себя. Говорил только, когда к нему обращались, и с трудом просыпался по утрам. Джейми на мгновение явно застопорился с идеей депрессии, но тут же качнул головой, отметая лишние вопросы, и задумчиво постучал негнущимся пальцем правой руки по столу. «Что ты об этом думаешь, Саксоночка?» «Бобби — приятный молодой человек», — сказала я неуверенно. «И Лиззи он явно нравится». «Если бы Уэмисы были по-прежнему связаны договором, предложение Бобби оказалось бы довольно привлекательным», — согласился Джейми. «Но это не так». Джейми отдал Джозефу Уэмису бумаги, обязывающие его к службе еще несколько лет назад. И Бриана освободила Лиззи почти в то же самое время. Однако знали об этом немногие, поскольку статус подневольного слуги защищал Джозефа от службы в полиции. С Лиззи была примерно та же история. Будучи связанной договором, она рассматривалась как собственность Джейми и потому находилась под его защитой. Никто не рискнул бы приставать или обращаться к ней с открытым неуважением. «Может, он захочет взять их как наемных слуг?» — предположила я. «Их общая плата наверняка будет меньше, чем цена за двух подневольных слуг». «Мы платили Джозефу, но его доход был всего 3 фунта в год, не считая комнаты, одежды и стола, которые он делил с нашей семьей». «Может быть», — сказал Джейми с некоторым сомнением. «Но мне нужно будет поговорить с Джозефом». Он снова посмотрел вверх и покачал головой. «Насчет Мальвы», — сказала я, посмотрев в сторону холла и опустив голос. Девушка была в моем хирургическом кабинете. Фильтровала жидкость из чашек, в которых я выращивала пенициллин. Я обещала прислать пенициллин мадам Сильви вместе со шприцем и надеялась, что она его использует. «Считаешь, Том Кристи может подумать над предложением, если Джозеф откажет? Кажется, обе девушки питают к Бобби нежные чувства». Джейми издал короткий фыркающий смешок. «Чтобы Том Кристи выдал свою дочь за убийцу? Да притом за убийцу без гроша за душой? Джон Грей совсем не понимает, что это за человек. А иначе не стал бы предлагать такое. Кристи горд как Навуходоносор, если не хуже». «О, такой уж гордый, да», — сказала я, не в силах сдержаться. «И где же он найдет подходящую партию в нашей глуши?» Джейми отстраненно пожал плечами. «Он не удостоил меня чести поделиться своими планами на этот счет», — сообщил он сухо. «Но с местными парнями он дочери не разрешает гулять. Видимо, ни один из них его не устраивает. Я не удивлюсь, если он придумает, как отправить ее в Идентон или Нью-Берн, чтобы найти ей жениха. И он может так поступить. Роджер Мак упоминал, что у него есть подобные планы». «Серьезно? В последнее время они с Роджером довольно близки, да?» На лице Джейми появилась не самая довольная улыбка. «Ай, похоже на то. Роджер Мак принимает благоденствие своей паствы близко к сердцу, но без сомнений не забывает и о своем благополучии. Что ты имеешь в виду?» Пару секунд он задумчиво смотрел на меня, явно пытаясь оценить мою способность хранить секреты. «Ну, не стоит упоминать об этом при Бриане, но Роджер Мак задумал свести Тома Кристи и Эми Маккалум». Я моргнула от удивления и задумалась. Это была не такая уж плохая идея, хотя подобный ход никогда не пришел бы мне в голову. Несмотря на то, что Том был по крайней мере на 25 лет старше Эми, он был по-прежнему достаточно здоров и силен, чтобы обеспечить всем необходимым ее и ее сыновей. А она явно нуждалась в опекуне. Смогут ли они делить дом с Мальвой — это уже другой вопрос. Мальва заправляла хозяйством в отцовском доме с раннего возраста. Она была любезной девушкой, но, скорее всего, обладала такой же гордостью, как ее отец. А значит, вряд ли приняла бы идею о своем замещении с радостью. Промычала я с сомнением. «Интересно. Но что ты имеешь в виду, говоря о благополучии Роджера?» Джейми приподнял густую бровь. «Ты не замечала, как вдова Маккалум на него смотрит?» «Нет», — удивленно ответила я. «А ты что-то замечал?» Он кивнул. «Да, и Бриана тоже. Она пока терпит. Но попомни мои слова, Саксоночка. Если Роджер поскорее не придумает, как выдать вдову замуж, он обнаружит, что собственный очаг может быть пожарче ада». «Вот оно как. Но Роджер ведь не отвечает на симпатию миссис Маккалум», — спросила я напряженно. «Нет», — сказал Джейми рассудительно. «И поэтому он все еще при яйцах. Но если ты думаешь, что моя дочь из тех, кто станет терпеть...» Мы говорили приглушенными голосами, и при звуке открывающейся двери хирургической резко замолчали. Майва просунула голову в кабинет. Ее щеки горели здоровым румянцем. Вьющиеся пряди темных волос падали на лицо. Несмотря на грязные пятна на переднике, она выглядела как дрезденская статуэтка. И я заметила, как Джейми улыбнулся ее пышущей свежести. «Миссис Фрезер, я профильтровала всю жидкость и разлила ее по бутылкам. Вы сказали, что все остальное нужно сразу скормить свинье. Вы имели в виду большую белую свинью, которая живет под домом?» Такая перспектива явно вызывала у девушки сомнения. И ничего удивительного. «Я займусь этим», — сказала я, поднимаясь. «Спасибо, милая. Почему бы тебе теперь не пойти на кухню и не попросить у миссис Бак кусок хлеба с медом перед тем, как ты пойдешь домой?» Она присела в Книксоне и пошла в сторону кухни. Я слышала, как Йен поддразнивает миссис Бак, и заметила, что Мальва остановилась на мгновение, поправляя чепец и завивая пальцем прядь волос, прежде чем войти. «Ну, Том Кристи может планировать все, что угодно», — пробормотала я в сторону Джейми, который вышел в холл со мной и видел манипуляции Мальвы. «Но твоя дочь здесь не единственная, себе на уме». Он коротко снисходительно крякнул и вернулся в свой кабинет. Я же отправилась в хирургическую, где на столе стоял большой таз хлюпающих помоев, тщательно собранные остатки последней партии выращенного пенициллина. Открыв окно, выходящее на торец дома, я посмотрела вниз. В 4 футах подо мной лежала гора грязи, отмечая вход в логово белой свиньи под основанием дома. «Свинья?» — позвала я, наклоняясь вперед. «Ты дома?» Каштаны созрели и падали с деревьев. Она вполне могла быть в лесу, наслаждаясь каштановым пиром. Но нет. В мягкой земле были видны следы ее копыт, ведущих внутрь, а из-под земли доносилось тяжелое дыхание. «Свинья!» — позвала я громче и настойчивей. Услышав, как под половицами задвигалась, выползая огромная туша, я наклонилась вниз и аккуратно сбросила деревянный таз прямо на кучу земли, расплескав лишь малую часть его содержимого. Мягкий звук удара о землю тут же повлек за собой появление огромной головы, покрытой белой щетиной и снабженной большим сопящим розовым пятаком. За ней последовали плечи, шириной не уступающие табачной бочке. С воодушевленным хрюканьем свинья вытянула оставшуюся часть своих нескромных телес из норы и тут же буквально набросилась на таз. Завиток ее хвоста туго скрутился от удовольствия. «Приятного аппетита! Главное, запомни, кто источник всех твоих радостей!» — сказала я ей и вернулась в хирургическую, не забыв закрыть окно. Подоконник с другой стороны усеивали торчащие щепки и потертости. Результат привычки надолго оставлять помойный таз на столе, рядом с окном. Свинья не обладала ангельским терпением и была готова в случае необходимости забраться в дом и, так сказать, потребовать свое, если ей казалось, что трапезу сервируют недостаточно быстро. Мой мозг, частично отвлекшись на свинью, был все еще занят предложением Бобби Хиггинса и потенциальными сложностями на пути этого предложения. И это не говоря уже о Мальве. Без сомнения, она была неравнодушна к голубым глазам Бобби. Все-таки он очень симпатичный молодой человек. Но стоит признать, что и Йен был ей не безразличен, хотя его шарм и был совершенно иного свойства, чем у Бобби. Интересно, что Том Кристи может подумать о таком зяте, как Йен? У Йена не было источников дохода, но была кое-какая собственность. 10 акров необработанной земли, индейские татуировки. Это более приемлемо, чем клеймо убийцы. Возможно. Но Бобби протестант, а Йен католик, по крайней мере формально. Ко всему прочему, Йен племянник Джейми, а это палка о двух концах. Я знала, что Кристи завидовал Джейми. Союз между нашими семьями покажется ему выгодным. Или наоборот, это нечто такое, чего он будет избегать любой ценой. Конечно, если план Роджера поженить их с Эмми Маккаллум увенчается успехом, это его немного отвлечет. Бриана ничего не говорила мне про историю с вдовой. Хотя теперь я начала подозревать, что причиной тому могло быть бессознательно подавляемое недовольство. Я слышала голоса и смех из кухни. Им явно было весело. Я хотела было присоединиться к ним, но, заглянув в кабинет Джейми, увидела его стоящим возле стола с руками, заведенными за спину. Он смотрел на письмо Джона Грея и задумчиво хмурился. С каким-то неожиданно болезненным уколом я поняла, что мысли его были с его сыном, не с дочерью. Я зашла в кабинет и обняла его со спины, опустив голову ему на плечо. «Ты думал о том, чтобы попробовать убедить лорда Джона, что американцы не так уж не правы?» — спросила я, немного неуверенно. «В общем, ты мог бы попробовать перетянуть его на твою сторону. Сам лорд Джон не примет участие в надвигающейся войне, а вот Уилли может. На стороне проигравших. Конечно, воевать будет опасно на любой стороне, но факт остается фактом. Американцы выиграют. И единственный способ убедить Уилли перейти на другую сторону — действовать через его названного отца, чье мнение он уважал». Джейми фыркнул и обнял меня. «Джона, помнишь, что я сказал тебе о горцах, когда Арчбак пришел ко мне со своим топориком? Они живут своими клятвами и умирают с ними». По моему телу пробежала дрожь, и я прижалась к нему сильнее, находя утешение в монолитности его тела. Он был прав. Я и сама наблюдала эту беспощадную родовую варварскую верность. Но даже когда это происходило у меня под самым носом, было сложно их по-настоящему понять. «Я помню», — сказала я. Он кивнул, по-прежнему глядя на письмо. «Джон такой же. Не все англичане таковы, но он такой. Он посмотрел на меня. В его взгляде мешались досада и уважение. Он человек его величества. Даже если сам архангел Гавриил появится перед ним и расскажет, что готовит будущее, он не оставит свою клятву. «Думаешь?» — сказала я уже смелее. «Я не уверена в этом». Он удивленно приподнял брови, и я продолжила, подбирая правильные слова и немного запинаясь. «Это... я знаю, о чем ты говоришь. Он человек чести. Но на этом все. Дело не в том, что он дал клятву королю. По крайней мере, это не та же клятва, которую приносили Колуму его люди. И не та клятва, которую дали тебе люди из Лалиброха. Что имеет для него ценность и за что он готов отдать жизнь, это его честь». «Ай, это так», — согласился он медленно, сосредоточенно, сдвигая брови. «Но для солдата, такого солдата, как он, честь и долг неразделимы, ведь так? А долг связан с верностью королю». Я выпрямила спину и потерла пальцем верхнюю губу, пытаясь облечь мысли в слова. «Да, но я имею в виду немного другое. Для него важна идея. Он следует за идеалами, а не за людьми. Среди всех, кого ты знаешь, он может быть как раз тем единственным, кто поймет. Это, возможно, первая война, где люди будут биться за идеалы». Он прикрыл один глаз и озадаченно посмотрел на меня вторым. «Ты говорила с Роджером Маком. Сама бы ты до этого не додумалась, Саксоночка». «Я так понимаю, что и ты с ним говорил», — парировала я, пропуская мимо ушей оскорбительную ремарку. «К тому же он был прав». «Значит, ты понимаешь?» Он издал короткий шотландский звук, обозначающий неуверенное согласие. Я спросил его про крестовые походы. Не думает ли он, что это тоже была война за идеалы? И он был вынужден признать, что идеалы играли не последнюю роль. Как и деньги, как и политика. Я сказал, что так всегда было. И так будет и в этот раз. «Ну ай, я понимаю», — добавил он поспешно, увидев мои раздувающиеся ноздри. «Что касается Джона Грея?» «Что касается Джона Грея?» — отозвалась я. «У тебя есть шанс его убедить, потому что он одновременно рационален и не чужд идеалов. Тебе нужно убедить его, что честь заключается не в верности королю, но в следовании идеалам свободы. Это возможно». Он издал еще один шотландский звук, на этот раз грудной и глубокий, полный сомнения. И тут меня осенило. «Ты делаешь это не из-за идеалов, так? Не во имя свободы, равенства, самоопределения и прочего». Он покачал головой. «Нет», — отозвался он мягко. «И даже не ради того, чтобы быть на стороне победителей. Хотя это будет новый опыт, который внесет разнообразие в мою жизнь». Он одарил меня неожиданной ироничной улыбкой, и я засмеялась, застигнутая врасплох его шуткой. «Тогда почему?» — спросила я очень мягко. «Ради тебя», — ответил он быстро. «Ради Брианы и внука. Ради семьи. Ради будущего. Если это не идеал, то что тогда?» Джейми старался как мог, в роли дипломата, но эффект от клейма Бобби оказался непреодолимым. Хотя мистер Уэмис признавал, что Бобби приятный молодой человек, он не мог одобрить брак дочери с убийцей, независимо от того, что за обстоятельства привели к обвинению. «Люди будут обращаться с ним дурно, сэр. Вы это знаете», — сказал он, качая головой в ответ на доводы Джейми. «Они не остановятся, чтобы расспросить, что да почему, если человека уже обвинили. Взять хоть его глаз. Я уверен, он ничего не делал, чтобы спровоцировать такое жестокое нападение. Как я могу позволить подвергать мою любимую Элизабет таким опасностям. Даже если ей удастся скрыться, что станет с ней и с ее детьми, когда его подстрелят на какой-нибудь случайной улице? Он упрямо скрестил руки на груди. К тому же, если в один прекрасный день он потеряет покровительство лорда Джона, он не сможет найти себе достойной работы. Только не с этим клеймом на лице. Им придется побираться и нищенствовать. Я сам через это прошел, сэр, и все на свете отдам, лишь бы Лизе не пришлось делить такую судьбу с кем-то другим. Джейми потер лицо. Ай, я понимаю, Джозеф. К сожалению, тут ты прав. Но, надо сказать, судя по тому, что я знаю, лорд Джон не собирается отказываться от услуг Бобби. Мистер Уэмис только качнул головой в ответ. Он выглядел бледным и несчастным. Ну что ж, Джейми поднялся из-за стола. Я позову его сюда, и ты скажешь ему о своем решении. Я тоже поднялась. А следом за мной, в панике, подскочил мистер Уэмис. О, сэр! «Не оставляйте меня с ним наедине!» «Ну, навряд ли он попытается тебя одурачить или применить силу, Джозеф», — сказал Джейми спокойно. «Нет», — согласился мистер Уэмис с сомнением. «Нет. Наверное, нет. И все же, я был бы благодарен, если бы вы были здесь, пока мы говорим. А вы останетесь, миссис Фрезер?» Он обратил на меня умоляющий взгляд. Я посмотрела на Джейми, и он кивнул, сдаваясь. «Ладно», — сказал он. «Тогда я пойду позову его». «Мне очень жаль, сэр». Джозеф Уэмис выглядел почти настолько же несчастным, как Бобби Хиггинс. Щуплый и стеснительный по натуре, он не привык к подобным беседам и продолжал то и дело посматривать на Джейми в поисках моральной поддержки перед тем, как обратиться к незадачливому почитателю своей дочери. «Мне жаль», — повторил он, встречая взгляд с беспомощной искренностью. «Вы мне нравитесь, молодой человек. И Элизабет тоже, я уверен. Но ее благополучие, ее счастье — это моя первейшая обязанность. И я... «Не думаю. Я полагаю, это не... Я буду добр к ней», — сказал Бобби беспокойно. «Не сомневайтесь в этом, сэр. У нее будет новое платье каждый год, и я все на свете продам, чтобы она ни в чем не нуждалась». Бобби тоже посматривал на Джейми, видимо, в ожидании подкрепления. «Я уверен, мистер Уэмис не сомневается в твоих честных намерениях, Бобби», — сказал Джейми как мог деликатно. Но он прав, ай. Это его долг — выбрать для Лизи надежного мужа. Быть может... Бобби тяжело сглотнул. Он тщательно подготовился к этому разговору. На нем был накрахмаленный шейный платок, который угрожал его задушить. Ливрея, пара чистых шерстяных бриджей и пара шелковых чулок, зашитых всего в паре мест. «Я знаю. У меня не так много денег», — сказал он, — «и нет собственности. Но я сейчас в хорошем положении, сэр. Лорд Джон платит мне 10 фунтов в год и был так добр, что позволил мне построить небольшой домик на его владениях. А до того, как он будет готов, у нас будет комната в главном доме». «Ай, ты говорил». Мистер Уэмис выглядел все более и более несчастным. Он продолжал отводить глаза от Бобби. Отчасти из-за природной стеснительности и нежелания отказывать ему лицом к лицу, отчасти, как я подумала, в попытке избежать искушения уставиться на его клеймо. Разговор продлился еще немного, но без всякого результата. Мистер Уэмис не мог заставить себя назвать Бобби настоящую причину своего отказа. Я подумаю еще. Не в силах больше выносить напряжение, мистер Уэмис резко поднялся на ноги и практически выбежал из комнаты. Он заставил себя притормозить в дверях, развернулся и выдавил перед исчезновением. «Имей в виду, вряд ли я изменю свое мнение». Бобби в замешательстве посмотрел ему вслед и повернулся к Джейми. «Есть у меня шансы, сэр. Я знаю, вы не станете мне врать». Это была трогательная просьба, и Джейми вслед за Джозефом отвел взгляд от широко раскрытых голубых глаз. «Не думаю», — сказал он. Это было сказано деликатно, но твердо, и Бобби весь обмяк. Он пригладил свои волнистые волосы водой. Теперь они высохли, и мелкие кудряшки выпрыгнули из густой копны. Он ужасно напоминал новорожденного ягненка, которому только что обрезали хвост, испуганный и растерянный. «Она... Вы не знаете, сэр. Или вы, мадам? Может, Элизабет питает симпатию к кому-то другому? Если это так, я бы отступился. Но если нет...» Он замялся, глядя на дверь, где только что стоял Джозеф. «Как думаете, могу я как-то обойти возражение ее отца? Может... Может, если бы я нашел способ подкопить немного денег? Если дело в вероисповедании...» Он немного побледнел, но решительно развернул плечи. «Я думаю, что мог бы перейти в католичество, если бы он потребовал. Я хотел сказать ему, но забыл. Может, вы скажете, сэр?» «Ай, скажу», — неохотно ответил Джейми. «Значит, ты окончательно остановился на Лизе, не на Мальве?» Бобби не ожидал такого вопроса. «Ну, если честно, сэр, мне нравятся они обе. И я уверен, что буду счастлив с любой из них, но, честно говоря, я до смерти боюсь мистера Кристи», — сознался он краснее. «Я думаю, он вас недолюбливает, сэр, в отличие от мистера Уэмиса. Если бы вы замолвили за меня пару слов, сэр, пожалуйста». В конце концов, даже Джейми сдался под напором этой простодушной мольбы. «Я попытаюсь», — сказал он. «Но я ничего не обещаю, Бобби. Надолго ты останешься с нами перед возвращением к лорду Джону?» «Его светлость дали мне неделю на сватовство, сэр», — ответил Бобби гораздо веселее. «Но вы ведь сами, наверное, уезжаете на днях». Джейми посмотрел на него удивленно. «Уезжаю куда?» Бобби ответил ему не меньшим удивлением. «Но... я не знаю наверняка, сэр, но думаю, вы должны...» После дополнительных расспросов нам удалось распутать дело. Как оказалось, по пути он встретил группу фермеров, которые гнали свиней на рынок. Принимая во внимание близкое соседство свиней-попутчиков, он не захотел оставаться с ними дольше одной ночи. Но за ужином, в ходе беседы, он услышал, как они обсуждают некую встречу и тех, кто придет на нее. «Они упоминали ваше имя, сэр. Джеймс Фрезер, — говорили они, — и Рич упоминали тоже. Так что я был уверен, что они имеют в виду вас». «И что это за встреча?» — спросила я с любопытством. «Где она состоится?» Он беспомощно пожал плечами. «Я не особенно прислушивался, мадам. Знаю только, что они говорили про следующий понедельник». Он не помнил даже имен организаторов, потому что был слишком сконцентрирован на попытках закончить свой ужин, не обращая внимания на свиней. В настоящий момент он явно был слишком поглощен результатами своего неудачного сватовства, чтобы посвящать нас в детали. И после пары вопросов и путанных ответов Джейми его отпустил. «У тебя есть идеи?» начала я, но потом увидела его сдвинутые брови. Видимо, идеи у него были. «Это встреча для выбора делегатов в континентальный конгресс», — сказал он. «Скорее всего, она». После барбекю Флоры Макдональд он слышал, что первоначальное время и место встречи отменяются. Организаторы боялись вмешательства. Джон Эш сказал ему, что как только они определятся с новым местом и временем, Джейми пошлют весточку. Но все это было до событий в Кросс-Крике. «Думаю, записка могла затеряться», — сказала я, но это была слабая версия. «Одна могла», — согласился он. «Но не шесть». «Шесть?» После долгого молчания я сам написал 6 участникам комитета корреспонденции, которых я знаю лично. Ни один мне не ответил. Его негнущийся палец один раз стукнул по ноге. Но Джейми заметил это и остановился. «Они тебе не доверяют», — сказала я после секундного молчания. И он покачал головой. «Ничего удивительного. После того, как я спас Симса и искупал Форбса в дёгте у всех на глазах». Он не удержался. При воспоминании об этом по его лицу скользнула шаловливая улыбка. «И бедняга Бобби только усугубил дело, надо полагать. Он наверняка сказал, что переправляет корреспонденцию между мной и лордом Джоном». Скорее всего, он был прав. Добродушный и болтливый Бобби был способен хранить секреты, но только в том случае, если ему подробно объяснить, о чем именно надо молчать. В ином случае, любой, кто делил с ним трапезу, знал о его делах абсолютно все, еще до подачи пудинга. «Ты можешь что-нибудь сделать, чтобы выяснить, где встреча?» Он обескураженно и шумно выдохнул. «Ай, возможно. Но даже если я выясню и отправлюсь туда, есть вероятность, что они меня просто вышвырнут, если не кое-что похуже. Я думаю, игра не стоит свеч». Он посмотрел на меня с кислым выражением. «Похоже, я должен был позволить им поджарить издателя». Я проигнорировала последнюю фразу и подошла к нему поближе. «Ты что-нибудь придумаешь», — сказала я, пытаясь его приободрить. На столе стояла большая, наполовину сгоревшая свеча, и он коснулся ее. Казалось, никто не замечал, что ей не пользовались. «Может быть», — сказал он задумчиво. «Я могу найти способ, но мне претит брать еще один для этой цели». Он имел в виду еще один камень. Я сглотнула комок в горле. Оставалось еще 2, по одному на каждого, если Роджер или Бри и Джейми. Но я решительно задушила эти мысли. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей навредит? Примечание. Евангелие от Марка, глава 8, стих 36. Процитировала я. «Нет никакой пользы в том, чтобы владеть тайным богатством, если тебя могут обвалять в дегте и перьях». Последняя мысль мне тоже не очень нравилась, но заглушить ее было не так просто. Джейми посмотрел на свое предплечье. Он закатал рукава, чтобы заняться корреспонденцией. Бледнеющий след от ожога по-прежнему розовел среди выгоревших на солнце волос. Он вздохнул, обошел стол и взял перо из чернильницы. «Ай, пожалуй, стоит написать пару писем».